Бесспорно одно. Услугами местных гостиниц он не пользовался, с пафосом произнес Берни. Сейчас его розысками занимается полиция. Я стал рассказывать Берни о своем визите в полицейское управление у Эльдена. Новость, что Хессен убит, я преподнес ему как можно осторожнее, но Берни тотчас возопил. «Вот видишь, что я говорил! Теперь уже убрали троих. Если мы не перестанем совать нос в это дело, очередь будет за нами». «Да успокойся ты! Теперь в игру включилась полиция. Жаль, жаль, Берни, что тебе не удалось отыскать мужчину в верблюжьем пальто. Мне так хотелось бы побеседовать с ним раньше Крида. Он же не останавливался ни в одной из гостиниц. Пусть уж лучше за ним охотится полиция. Ты, конечно, поинтересовался у Ларсона, не было ли у них похожего постояльца. Невзначай обронил я. Берни дернулся, будто его ткнули раскаленной кочергой, и покраснел, как помидор. Для чего это ему могло понадобиться останавливаться именно здесь? Спросил Берни враз охрипшим голосом. А почему бы и нет? Ты справлялся у Ларсона? Нет. Берни вцепился в свою жидкую шевелюру. Господи, подумать только, если он жил в Шет-отеле, я весь день обивал тротуары, превратился в тень и за все время не додумался спросить это у Ларсона. Я снял телефонную трубку. Говорит Слейден, назвался я, когда Ларсон ответил, «Не припомните ли вы, чтобы примерно в августе прошлого года у вас останавливался мужчина, носивший пальто из верблюжьей шерсти? Он высокого роста, загорелый, с небольшими усиками». Как же, отлично помню, что именно вас интересует. Сейчас я спущусь, и мы об этом поговорим». Я повесил трубку и укоризненно взглянул на Берни. «Дурья ты башка! Он снимал номер именно здесь!» «О, если бы я знал заранее! Боже милостивый! Сколько миль я сегодня отмерил впустую!» Оставив его, я спустился на первый этаж. «Расскажите мне об этом человеке все, что вы знаете!» Обратился я к Ларсону, подойдя к его конторке. «Как его звали?» Ларсон неторопливо открыл книгу регистрации посетителей. «Он занесен сюда 9 августа под именем Генри Рутланд. Вот запись. Он приехал из Лос-Анджелеса. А почему вы так волнуетесь?» «Он прибыл одновременно с Фэй Бенсон?» «Да, мисс Бенсон зарегистрирована в полдень, а он в 6 вечера того же дня. Он приехал на собственном двухцветном кадиллаке?» «Да, он оставлял его в гараже на противоположной стороне улицы. Там мог сохраниться номер машины?» «Возможно, я не в курсе. Когда он съехал?» «Утром 17-го». «17-го? Пропала мисс Бенсон?» Вцепился я руками в волосы. Убежден, что между этим человеком и исчезновением девушки существует какая-то связь. Вы встречали их вместе? Что-то не припомню. Он уходил рано, а мисс Бенсон не покидала своего номера допоздна. Как располагались их номера? Рядом? Они находились на 3-м этаже, друг против друга, ответил Ларсон, сверившись с книгой регистрации посетителей. То есть они могли видеть друг друга и без вашего ведома? Вполне возможно. У нас нет никаких постоянных дежурных на этажах. После 8 персонал наверх не поднимается. Рутланд не упоминал о цели своего визита в Уэлден? Нет, он не указал род своих занятий. С ним было много багажа, только небольшой чемодан. Бывали у него посетители, вел ли он переписку, звонил ли куда по телефону? Не думаю, даже уверен, что нет. Есть кто-нибудь сейчас в гараже? Там Джо, Мы не запираем до часу ночи. Мне надо перекинуться с этим парнем парой слов».